криков никто не услышит. Марк наверняка думал так же, когда тащил ее сюда. «Господи, хватит!» — воет он, катаясь по земле от боли. Ему страшно. Не осталось и следа от Марка-храбреца, уверенного в своих силах и в том, что ее, холодную Аманду с постным лицом, никто не станет искать. Интересно, как нравятся Марку ее эмоции теперь? Серые, недавно такие безжизненные глаза Аманды горят огнем, а на бледных губах играет улыбка. Она взмахивает ножом вновь и не понимает, почему ощущения такие ненормально приятные. Хочется разорвать Марка в клочья за то, что он намеревался с ней сделать, и заставить страдать, как никогда в его никчемной жизни. Футбол? Больше он не будет играть. Разговорчики с девчонками из группы поддержки? Те и не взглянут в его сторону. Попытки расправиться с Амандой? Марк даже задуматься об этом не сможет. Ночную тишину разрывает громкий, пугающий холодный смех. На руках Аманды кровь. Черная толстовка кое-где перепачкана, а на лице застыло выражение настоящего удовлетворения. Почему делать больно другим так приятно? Почему пьянит забивающийся в ноздри запах свежей крови? Почему ей нравится смотреть, как тот, кто сам хотел избавиться от нее, бьется в муках и стонет от боли? Аманде страшно. Но сдать назад уже не выйдет. Гнев и ненависть не только к Марку и всем, кто пытался ее сломать, но и к самой себе застилают глаза. Из чистого любопытства, вспоминая, что произошло с ней в логове монстра, она касается шеи Марка. «Нет!» — снова кричит тот. Дергается. Как можно написать что-то осмысленное на его коже, когда Марк не застывает ни на мгновение? Аманда бьет его рукоятью ножа в висок. «Хватит, больная ты, сука! Чего ты хочешь?» «Заткнись, пожалуйста». Она улыбается ему. Вежливо, как учил монстр. «Мешаешь». «Что тебе нужно? Деньги? Внимание? Чего тебе, мать твою, не хватает?» Марк пытается схватить Аманду за горло, но в этот момент она нажимает лезвием на кожу под кадыком. Тот замирает. Его трясет, глаза наполняются слезами. «Прошу, остановись, пока еще не поздно. Я никому тебя не сдам, обещаю. Просто хватит!» Аманда медленно, самым кончиком лезвия, выводит на тонкой коже причудливые линии. Лилии. А Марк плачет, как девчонка. На мелкий, блестящий от крови цветок и смотреть-то противно. «Нет! Нет, господи, нет!» В отчаянии, почти в истерике вопит он, когда Аманда заносит нож и со всей силы вонзает в ненавистную лилию. Последние слова Марка, невнятное бульканье и отвратительный хлипкий звук, с которым лезвие выходит из еще горячей плоти. Аманда переводит взгляд со стекленеющих глаз на окровавленную сталь и обратно, старается понять, что произошло. Смеется. Смеется так громко, что кажется, будто сейчас сюда слетится весь город. Город от них очень и очень далеко. В старом парке сегодня ни души. Прохладный ветер колышет кроны деревьев, отбрасывающие на землю причудливые тени. Сейчас, когда на парк опустилась ночь, свет огромного костра превращает их в фантомы чужих кошмаров и желаний. Аманда стоит неподалеку. В кармане джинсов покоится нож, а плотная толстовка полыхает в прожорливом пламени вместе с телом Марка Гордона. Он умер так уродливо, но горит так красиво, что Аманда невольно засматривается. Бьющая в нос удушливо сладкая вонь нравится ей куда меньше запаха крови. И она уверена, что скоро ее начнет тошнить не только от него. Марка не станут искать в парке. А если когда-то и найдут, тот достаточно глуп, чтобы сойти за жертву лесного пожара. Выбираясь оттуда, Аманда улыбается. Глава 9. Сегодня Аманде душно в комнате. Тесно в собственном теле. Ее тошнит с самого утра. Хочется выцарапать себе глаза каждый раз, когда удается заглянуть в зеркало. Под ними залегли глубокие синяки, а у самых зрачков пляшут до дрожи пугающие искры. Зарываясь глубже под одеяло, она обхватывает голову руками. Страх прошивает тело, заставляя битый час дрожать в постели и время от времени кое-как добираться до ванной комнаты. Утром Аманда выглядела и вела себя так плохо, что отец разрешил остаться дома. Подумал, будто дочь больна. Он и не догадывается, что происходит с ней на самом деле. Она убила человека. Жестоко и так пугающе легко. И ведь ей понравилось чувствовать власть над чужой жизнью, наблюдать, как та утекает сквозь пальцы, расплываясь лужами крови по влажной земле парка, пачкая листья и мох. Аманда отчаянно кричит в подушку, прихватывает ту зубами. Страшно. Крики Марка до сих пор эхом отдаются в голове. Она слышит их и видит его полные ужаса глаза. В тот момент ему наверняка было страшнее, чем ей сейчас. Неужели Аманда превращается в монстра? Тошнота волной подкатывает к горлу, заставляет кубарем скатиться с кровати. Желудок стягивает судорожными спазмами. Аманду несколько раз рвет. У нее нет сил разогнуться, и она продолжает хвататься за керамические бортики ванной, лишь бы удержаться и не свалиться на пол. Не может понять. Мутит ее от то и дело всплывающих перед глазами картин и воспоминаний о жуткой воне горящей плоти или от самой себя. Пугают ее ненормальные, неправильные ощущения или перспектива быть пойманной. Убийство — не глупая подростковая шалость, а настоящее преступление. Пройдет совсем немного времени, прежде чем обнаружат тело Марка. То, что от него осталось. Аманда своими глазами видела сегодняшний новостной сюжет. Парк выгорел наполовину. Летом там слишком сухо, и пламя поглотило не только ее одноклассника, но и деревья, прослойку из листьев и мха, часть почвы.